Глава 23. Разочарованный. Когда я приоткрыл дверь, мельком глянув в светлую щель, я не ожидал увидеть пустую улицу. Весь храмовый комплекс пустовал, с его зданиями, часовнями, мощеными дорожками в зеленых зонах. Чернолунников нигде не было. Я судорожно сглотнул. А я случаем не накаркал апокалипсис. Мало ли, может, уже и не осталось живых в этом мире. Что за глупость? Не слышишь, что ли, шум? Души легиона были правы. Открыв дверь чуть пошире и высунув голову, я услышал, что где-то левее, в стороне огромного дворца, слышатся крики, хлопки магии, выстрелы. Видимо, там и есть главный храм первого полнолуния, где сидит этот перволунник. Тут же раздался громкий звон гонга, ощутимо придавив по ушам. Еще раз, еще. Кто-то тарабанил, предупреждая собратьев о беде. Ух, прямо чую запах паленого импланта. Что бы там ни происходило, я почувствовал, что воздух наполнился знакомым оттенком псионики. Тонкой эманацией человеческой ненависти, ярости и страха, смешанных с запахами гари и крови. Это война. Опять заварушка. Кто на этот раз? Царь пошел войной на сына перволунника? Может, славины опять чего мутят? Диверсантов заслали? Может, вообще великолунская армия добралась сюда? Ну ладно, в сортах магического говна я не разбирался, и на их грызню мне было глубоко насрать. Я широко распахнул дверь и, лишь на миг замешкавшись, просто вышел на свет, сунув пистолеты в глубокие карманы рясы. Даже как-то неожиданно спокойно стало, несмотря на звуки битвы. На войне все просто. Делаешь свое дело, пока есть возможность. Прилетит или не прилетит, тут даже псионик-интуит не застрахован. Туда, где слышно крики и стрельбу, мне пока что не надо. «Уйдем, иной!» В горы святого Диафана. Мы поможем тебе пройти до легиона. Молчим, или зубы будете по всему черепу собирать. Задумчиво пробормотал я, оглядывая территорию более трезвым взглядом. А вот, кажется, и та самая обломанная гора. Действительно, ее вершину будто чем-то снесло. Можно было бы подумать, что это вулкан, но слишком уж тонкая гора, будто когда-то это был остроконечный пик. Раз оракул говорит, что ее обломали, будем верить. А если так, то значит нам туда. «В пробоину вас жареные задницы! Быстрее!» Я вздрогнул, когда вдруг из-за угла здания темницы выскочил целый отряд чернолунных гвардейцев, около 10 человек. Вооруженные элитными магострелами, они неслись в мою сторону, а возглавлявший их маг в ярко-красном мундире размахивал руками, набирая плетение какого-то огненного заклинания. «Стой, Тим!» Снова тот голос раздался в ушах. Я чуть не выхватил пистолеты, но остановился в последний момент. Тело уже было готово в прыжке отстреляться и нырнуть обратно в дверь. Как вдруг я вспомнил, что это за плетение магии, которое пытался активировать командир отряда. «Техника пса?» Пораженный до глубины души, я так и прирос к земле, переваривая мысль о том, что кто-то еще в этой стране может владеть этой техникой. Хотя нет, он делает явные ошибки в плетении контуров, поэтому не может их замкнуть, да и энергии ему не хватит. У него так только отрыжку жженого пса получится призвать. То ли дело у Борзовых в роду. Там было настоящее мастерство. Тем более, какого тут уголька он собрался брать под контроль? «Сгинь, моя луна!» выругался маг, со злости встряхнув пальцами. «С дороги, рак!» Я едва успел сделать шаг назад, как вся гвардейская орава пробежала мимо меня, изрыгая в эфир тонны мата и грязной псионики. Пережравшие пириума солдаты бежали в жаркий бой. «Ваше великолуние!» Запыхавшись, бросил мне на бегу один из гвардейцев. «Спрячьтесь в кельях, там остальные послушники!» Их спины уже маячили в десятке шагов, когда меня дошла умная мысль спросить, что происходит. Смысла кричать вслед уже не было. Только тут я почуял, что мои пальцы все это время стискивали рукояти пистолетов. Я расслабленно выдохнул, вынув руки из карманов, чувствуя, как кровь разгоняется по онемевшим фалангам. Возле соседнего здания тоже пробежал отряд гвардейцев, отделенный от меня полупрозрачными деревцами. И среди бойцов я заметил даже черные плащи стражей душ. В мою сторону никто не посмотрел. И где-то в глубине моей души проклюнулась обида. «А как же я? Эй, у вас тут иной вообще-то разгуливает по храмовой территории?» «Вперед, недолунки, шевелитесь!» Донеслось до меня, и вскоре отряд исчез из виду. «Действительно обидно. Приходишь, значит, в чужой мир исполнять пророчество богов, наводишь шухер, и в самый последний момент стоишь вот так в стороне, всеми забытый и брошенный». Это мне слегка напомнило побег из поместья Перовских. Правда, там я был в самой гуще. Обязательно на меня кто-то кидался по пути. А еще магические снаряды летали прямо над крышами. Едва я подумал об этом, как шарахнуло так, что даже дверь за моей спиной подпрыгнула. Над дворцом храма прочертился яркий красноватый след, а где-то за ним, мигнув заревом, стал подниматься дым. А, ну вот и артиллерия подоспела. Ну, не хотите, как хотите. Я проводил взглядом еще один небольшой отряд гвардейцев за деревцами. Кажется, это были маги земли, судя по желтому оттенку формы. С тоской вспомнив о Федоре Громове из Академии Маловратской, я улыбнулся. Хреновастенько дела у чернолунников. И, повернувшись, я зашагал в сторону обломанной горы. А нам и без вас хорошо. Мы рады, что ты принял нас. Мы будем служить тебе, о могучий! Рты свои в нижнюю чакру опустили, проворчал я. О, сильный, твои слова как плеть наказуют нас! Да охренеть! Вырвалось у меня. Вас как заткнуть? Слушаем иной и повинуемся, хотя у нас и есть что сказать. Вот же сволочи, в их речи так и чувствовался сарказм. Но мы все понимали, что сейчас я тратить время на их уничтожение не буду. Если выдался шанс спокойно пройти до усыпальницы, я тормозить не буду. Идя вдоль стены, я даже не сразу понял, что руки по привычке легли на довольно круглый живот, иногда похлопывая по нему ладонями. Кажется, этот оракул ходил здесь тысячи раз. Я не стал менять позу, потому как маскировка для иного – вещь первостепенная. «Ты хорошо скрываешься, иной. Сильный, но не хочешь слушать». Я вздохнул. «Засоси их в пробоину, и ведь зацепили меня. Ну и чего они там такого знают, что мне может помочь?» «Ладно, ущербные», – прошептал я. «Попробуем договориться». «Мы с трепетом слушаем». Послушники все же встречались по пути, изредка перебегая по мощенным дорожкам. Я ловил их взгляды, подмечая круглые от страха глаза, и все время отмахивался, когда меня то с одной стороны зазывали в укрытие, то с другой. Чернолунники открывали массивные двери в приземистых зданиях, приоткрывали створки в окнах и звали меня. «Ваше Великолуние! Отец Тимос, сюда!» Я только отмахивался, но все же попытался спросить, что происходит. «Еретики напали на Перволунника, белые тени!» Меня это немного смутило, и я посмотрел назад. В этот момент опять бухнул снаряд, врезавшись куда-то во дворец. Я вспомнил отца Афанасия и его тайное общество. То тело, в котором я сейчас находился, очень напоминало по комплекции святошу. У меня сложилось мнение, что белые тени все состоят из таких старичков-одуванчиков, которые максимум могут по лбу символом черной луны заехать. Послышался еще взрыв, и я покачал головой. Что-то не сходится. Белые тени – это кучка адептов незримой, сидят себе тише мыши в церкви, и не пойми, что делают, то ли заговор готовят, то ли просто верховенству палки в колеса вставляют. Но не артиллерия же! Из другого окна, когда оттуда высунулось лицо испуганного церковника в капюшоне, на мой вопрос прилетела новая информация. «Ваше Великолуние, это последние времена!» «Да что за ересь?» – не выдержал я. «Чего ты несешь?» «Я сам видел!» Парень, сдернув капюшон, ткнул пальцем мне под ноги. «Тут уголек пронесся!» Я непроизвольно посмотрел вниз. Присмотрелся. Вот же пес толчковый. И вправду, некоторые камни слегка оплавлены. А если прислушиваться к псионике, то можно различить грязные следы. Я просто не знал, что искать, и никогда не заметил бы их. Да, тут пронесся элементаль, и совсем недавно. Запах псионики на таких следах долго не держится. Зато запах оплавленного камня чувствовался прекрасно. «Я же говорил, прячьтесь, отец Ти!» Но тут снова грохнуло, и послушник исчез, захлопнув ставни. Я только почесал затылок и снова в непонятках обернулся назад. «Да что тут происходит-то?» В другом месте на меня из угла выскочил перепуганный молодой послушник. Споткнулся, едва завидел меня. Вдруг схватил за подол моей рясы и стал дергать, отползая в сторону. Я уперся. «Да луну твою налево!» С горящими от страха глазами он вскочил, перехватив меня за рукав. «Отец Тимос, за мной! Спрячемся в прачечной, чтобы этот деспот не нашел!» Я крепко схватил его за плечо. «Я был в темнице. Работал с пленниками. Что тут произошло?» Послушник еще пару раз дернул меня, призывая укрыться. Потом отпустил и хотел убежать. Но держал его уже я. Пришлось его встряхнуть. Он даже не понял, что за прием я провернул. Но юнца крутануло в сторону так, что тот, очертив круг головой, с грохотом свалился на пятую точку. Удар по нижним полушариям явно дал импульс мозгам, поэтому он пару мгновений сидел, пытаясь понять, что за кульбит сейчас выполнило его тело. «Что произошло?» – спросил я с нажимом. Он почуял сталь в моем голосе и затараторил. «Это царь Рюревский! Тьма попутала его! И он ведет гвардию на нас! Всю армию!» «Освети тебя, черная луна!» – проворчал я, с презрением отступив от него. «Царь напал! Так вы все по подвалам прячетесь! А последние дни придут, так в землю зароетесь! А еще чернолунниками называетесь!» Ох, как складно я говорил. Видимо, даже без разума хозяина у этого тела остались какие-то нейронные запасы знаний. «Оставь меня со своими страхами, слабодушный!» Я гордо вздернул подбородок. «Обеденную молитву еще никто не отменял!» И с этими словами спокойно пошел дальше. Юнец только захлопал глазами и покраснел. Видно было, что он очень захотел встать и вот так же спокойно пойти со мной, несмотря на весь ужас там, у дворца. Но тут опять грохнул взрыв, и послушник взлетел с пола, словно одними ягодицами оттолкнулся, и исчез в ближайшей двери. Была секунда просветления, да сдуло. Вот теперь я точно не понимал, что тут происходит. Если на храм первого полнолуния действительно свалились все проблемы разом, то им бы карму тут подчистить. Такое невезение еще надо встретить. Хотя если... «Попробую найти вам тело», — дальше прошептал я, отойдя чуть подальше. «Задохлика какого-нибудь из стражей душ». «Иной, мы же не идиоты! Страж убьет нас за секунду!» «В мага огня сложнее», — буркнул я. «Чего вы мне хотели сказать?» «Мы хотим это тело!» «Ну ладно, только я сам решу, когда покину его». «А не обманешь?» «Слово псионика Свободной Федерации», — нехотя выдавил я, чувствуя себя какой-то проституткой, торгующей собственным телом. Сказав это, я понял, что получил себе очередную головную боль. «Вашу псину. А ведь планировал где-то в спокойном уголке помедитировать, подчистить астральные хвосты. Теперь придется выходить спокойнее, чтобы оставить эти аппендиксы живыми. Может, еще не поздно аннулировать сделку? Я и сам, наверное, тут разберусь, куда идти и что делать». «Это дух, который говорил с тобой», — сразу заспешила поделиться одна из душ. «Он как-то связан с тобой, и он живой». «Чего?» Я остановился, глядя на выросшую передо мной стену около 4 метров в высоту. Кладка плотная и очень искусная. Швы такие тонкие, иглу не просунешь. И захочешь — не перелезешь. Я посмотрел вправо, влево. Стене конца и края не видно, и она явно окружает весь храмовый комплекс. С одной стороны поворачивает, образуя на углу высокую смотровую башню, и скрывается за зданием. С другой были заросли аккуратных каштанов, и за ними угадывалась крыша какого-то здания. А рядом с ней виднелась высокая арка в стене, выглядывая над кронами. Сзади снова грохнуло, но я даже не обернулся. Атакуют же дворец. Навряд ли им нужен упитанный оракул-чернолунник с круглым животиком. «Мы говорим, что этот дух живой. Он знает тебя, а ты знаешь его. Но дух из рюревского рода». «Я не знаю никого из рюревских, балбесы». «Вы связаны. Он точно знает тебя!» Я поскреб подбородок. «И чего я вам обещание-то дал? Информаторы хреновы. В усыпальнице ловушка! Истерично добавила вторая душонка. Этот дух совершенно не понимает, что делает! Куда идти-то? Нервно бросил я, снова покрутив головой. Логика подсказывала, что направо, к воротам. Скорее всего, усыпальница не на территории храма. Направо! Синхронно сказали души, подтвердив мои мысли. И едва они это сказали, как с той же стороны я почуял такое родное, желанное. Снова слегка вскипела кровь, загорелись щеки. Кто-то явно издевался над моим гормональным фоном. Эвелина, это могла быть только она. Я без вопросов повернулся и пошел, как советовали останки легиона, направо. Мы не останки, мы легион! Вот теперь явная польза от вас. Усмехнувшись, я скользнул под кроны каштанов. Я вот, когда был в другом теле, так там хоть Василий на брюнеток слюной истекал. У молодежи жизнь веселее, а этот старпер только о еде думает. Мы не можем влиять на твои эмоции. Можем только чувствовать боль. С жуткой тоской отозвались подселенцы. И силу. То есть, даже если я сейчас съем жареного барашку или соблазню симпатичную чернолуницу, вы не получите удовольствия? В ответ души чуть не зарыдали. Нет! Гормоны делали свое дело, и я теперь не мог отогнать мысли о сексе. Это тело явно очень долго воздерживалось. А Эвелина будто знала об этом и издевалась. Как же так? Этот оракул должен быть чемпионом по воздержанию. А в крови фонит так, будто мне едва 18 исполнилось. Когда-то и у нас были тела иной. Но нас обманули, пообещали силу. Я как-то блондинок предпочитаю. Проворчал я, думая совсем о другом. Ну какая сила, бабу мне? Почему не получается справиться с гормонами? Почему такая сильная атака? А это точно Эвелина? Мой словесный понос продолжался. Помню, у меня даже правило было. Только блондинки. А шатенки, рыжие. Ну нет у них этого шарма. Увлеченно рассказывал я, уворачиваясь от нижних веток каштанов. «Иной, на твое тело кто-то влияет!» «Да знаю я, псы вы толчковые!» В полголоса выругался я и продолжил. «А еще правило у меня было. Прямо устав холостяка. Брюнетки под запретом». «А почему?» Неожиданно заинтересовалась одна из душ. Наверное, была при физической жизни брюнеткой. «От них все беды. Я вот как пришел в этот мир, так встретил одну блондинку. Ну, талантище! Красота же! И грудь, и ножки, и характер задорный! А в постели она какая! Ух, вы бы знали! Покажи, покажи воспоминания!» «В другом теле оставил», — буркнул я, злясь на себя за откровенность. «А потом встретил брюнетку. И что бы вы думали?» «Что?» «Все вокруг гибнут, жженый пес все время задницу поджаривает. Все меня убить хотят. И вообще, мир рушится, апокалипсис грядет!» Я начал отчаянно жестикулировать. «А постель с ней и та вымышленная! Да я из-за нее даже Васька своего потерял!» Тут я замер, пораженный догадкой. Эффект от озарения был так велик, что все гормоны разом смыло подкатившим адреналином. «Это же Василий!» «Что? Какой Василий? Брюнетка?» «Голос Василия!» Ошарашенно прошептал я. «Дух этот!» Я его не узнал, потому что почти все время слышал внутри черепа. Пару раз одержимый у меня Василий чуть не свистнул. Но разговаривал он тогда измененным голосом. Да мы с ним и не общались толком-то, только в видениях. А теперь, когда Василий перешел на астральный план, так приобрел шепчущую тональность, смешанную с тонкой псионикой. Ну попробуй тут узнай его. У меня побежали мурашки по спине, но душонки поспешили добавить. «Мы же говорим тебе, он еще живой, но сильно ранен!» «Хорошо, если так». Я непроизвольно коснулся коробка с таблетками вытяжки в кармане. Впереди виднелись открытые ворота в стене, и оттуда доносились голоса. Рощицу отделяла невысокая живая изгородь, и меня пока не было видно. Я осторожно перешел от одного ствола к другому, стараясь держаться в густой тени. Так-то я понимал, что для местного оракула, да еще высокого ранга, это еще подозрительнее, но ничего не мог поделать с привычкой. Теперь, когда мне удалось перехватить управление гормонами, я смог различить направление, откуда пришла атака. Очень чистая псионика, влияющая прямо на эмоции. «Да ну твою же псину, это точно не Эвелина!» Возле ворот виднелась пара стоящих человек. Это были обычные чернолунники в балахонах с опущенными на лицо капюшонами. И именно от них я ощущал энергию той самой гормональной атаки. «Ну вот, Тим, тебя чуть не соблазнила пара каких-то извращенцев. Как они это делают? Какие-то артефакты?» Двое все время пригибались к чему-то. Но из-за живой изгороди и бордюра, который обрамлял дорожку к воротам, было плохо видно. Я подошел еще ближе. Сместился в сторону, чтобы наблюдать прямо через щель между двумя кустарниками. Бугорки какие-то за бордюром. Вот чернолунник склонился, ухватился, резко поднял. «Да твою ж мать!» Он потащил своего мертвого собрата к небольшой сторожке с другой стороны ворот. «Да там куча этих убитых чернолунников лежит. Навскидку тел 10. А эти двое их оттаскивают с дороги». Деловито так, с легкой полуулыбкой, будто просто делают свою работу. Сбоку что-то отвлекло меня. Я присмотрелся. Еще один чернолунник полз на четвереньках к воротам. «Вашу мать, что тут происходит?» Послушник с мокрым от пота лицом пытался встать. В его руке даже покачивался кинжал. Но он тут же падал и опять полз к воротам, дрожа всем телом. От всей этой сцены так и веяло тончайшей псионикой. Та самая энергия, которая несколько секунд назад пыталась свести с ума мою кровь. Вот послушник дополз до одного из чернолунников. Тот как раз оттащил перед этим тело и теперь стоял, чуть подбоченившись, словно слегка устал от своей нудной работы. Скинул капюшон и посмотрел на ползущего к нему бедолагу с явным презрением. Я сразу же настроил псионику, усиливая сигнал к ушам. Послушник, дрожа на четвереньках, прохрипел: «Мы не дадим вам это сделать!» Стоящий прямо и гордо чернолунник ответил: «Вот поэтому мы, серые хранители, и следим за вами. Чтоб такие предатели, как вы, не навредили церкви!» Оказавшийся серым хранителем чернолунник склонился, спокойно забрал нож у послушника. «Мы не дадим!» – просипел тот. Договорить он не успел, потому что ему в шею, отточенным движением, загнали его же нож. Послушник свалился, а убийца, отряхнув ладони, снова накинул капюшон. Склонился и, крякнув от натуги, поднял свежее тело, потащил к сторожке. «Смотри, испачкался вон!» — весело бросил ему напарник. «Да, грязи сегодня много!» — отшутился тот, с кряхтением оттаскивая тело. «Да сколько же их еще будет, этих белых теней?» Я присел, сунув руки в карманы. «Ну вот, Тим, а ты жаловался, что никому тут не нужен. Вон, эти двое очень хотят познакомиться».